людей начали погружать в машины, а спасатели выдохнули и отправились в ближайшие дома, дабы отдохнуть. «Отлично сработали, ребята», – завила девушка, которая встречала героев. «В этот дом их пришли пятеро. Еда готова. Отдыхайте». «Спасибо, Мэй», – улыбнулся один из бойцов и снял специальные очки, на которые Ларри выводил информацию. Мужчины сняли экипировку, и тут же показалась другая пятерка. Они уже отдохнули и готовы к новой вылазке. И такие группы созданы вдоль всей границы зараженной зоны. Но только люди вышли из здания, как услышали далекий голос, и послышалась музыка. Они, конечно, удивились. Но куда больше удивились Грасс. Глава 11. Токио. Императорский дворец. Ша-ша. Приказал Грасс пехотинец, и полчища мутантов хлынули на и без того истощенных защитников дворца. Дворец был окружен широким и весьма глубоким рвом, а также высокой железобетонной стеной, но также имелись двое врат и два крепких моста. Вот по одному из таких и наступали противники. Дары и пули обрушились на иномирного противника, но мутантов были тысячи, а защитников едва ли насчитается несколько десятков. Все же здесь была зона, и лишь обладающие Эли были способны здесь находиться. Все вокруг было в зеленом тумане, и на обороне стояли одаренные с респираторами. Пусть это и сокращало воздействие токсина, но фильтры быстро выходили из строя. Да и все равно нужно было восстанавливаться в безопасном месте. А тут враг нападает. «Плазма!» – выкрикнул кто-то на укрепленных вратах, но тех, кто имеет плохую реакцию, уже давно убили. Ну или ранили. Люди извернулись, пропуская над собой залп, выпущенный Грасс воинами, и тут же дали ответный огонь. Мутанты тем временем подбежали к вратам и начали их колоть да рвать когтями. «Проклятие, мутантов бьем. Если они проникнут, то всем людям», — договорить боец не смог, потому что мутанты резко обернулись. А затем они громко прокричали и умчались, сбивая с ног Грасс воинов и пехотинца. «В бой!» — приказал командир и, спрыгнув со стены, побежал на жуков, пока те были растеряны. У мужчины был клинок в руках, и он обрушил его на руку пехотинца, вскинувшего плазменное оружие. Оно упало на землю вместе с рукой, а вторым ударом воин отсек голову твари. А слева и справа показались другие воины. Они начали рубить жуков, которые остались без миньонов. И вдруг они закончились. Пять десятков Грасс пали, и больше врагов не осталось, что людьми ощущалось очень странно. Ведь с того дня не было ни минуты покоя. «Командир, что происходит?» — спросил один из бойцов с респиратором на лице. «Не знаю, но это шанс. Нужно добыть еды». Половина защитников рванула в город, и здесь недалеко находился магазин. Весьма большой. «Разграблен», — подметил один из бойцов, входя внутрь. «Здесь работала вентиляция, все же электричество пока было, поэтому тумана внутри не было. Но автоматическая дверь раскрылась, впуская людей и вгоняя туман внутрь. Как люди успели разграбить, если туман тут все быстро накрыл?» — удивился другой боец. «Видимо, есть и другие выжившие», — заметил командир, — и люди стали обыскивать все. И несмотря на то, что магазин разграбили, здесь нашлось немало всего. Разве что многие овощи и мучное уже сгнили. Мужчина набрал мешки, полные всякого разного, и все надежно упаковали да закрутили, чтобы токсин не попал внутрь. Выскочив наружу, мужчины поспешили во дворец, но так как врагов не было, то они сделали еще несколько ходок и, когда магазин опустел, стали размышлять, что делать дальше. Но вдруг зазвонил телефон. Бойцы с удивлением зазирались, а потом нашли телефон за прилавком кассира. Командир взял телефон и ответил на звонок. «Такиши, Такиши», — раздался женский голос. «Простите, это не Такиши». «Не, Такиши». «Значит», — дрогнул женский голос. «Прошу прощения, я не знаю, где он. Возможно, во дворце». «Да, очень может быть. Сообщите об этом. Император жив. Мы обороняемся во дворце. Слышите? Сообщите об этом». «Поняла. Но найдите его хорошо, молю. Найдите сына», — почти выкрикнула та. «Поищу. А вы сообщите о нас. Обязательно. Иначе и мы, и Такиши умрем». Надавил на нее командир и завершил звонок, а затем уставился на солдат. Они не понимали, как сюда смогли дозвониться. «Ведь здесь нет связи из-за помех зоны». «Сам не знаю», — ответил тот, — «но воспользоваться телефоном не мог. Заблокирован. Поищем этого Такиши, если его телефон как-то смог». «Шеф». Другой боец носил при себе телефон и показал разблокированный экран. «Связь есть. Во дворец», — приказал командир, и люди покинули магазин, но тут же столкнулись с группой Грасс, которые куда-то спешили и не ожидали столкнуться с одаренными. Завязалось сражение, и жуки были повержены, а люди успешно добрались до врат, которые уже отворялись, но тут же закрылись, стоило бойцам проникнуть на территорию дворца. Это был километровый в диаметре комплекс с садами, сооружениями, прудами и многим другим, чем пользуется лишь император со своей семьей. Собственно, у каждой жены были свой домик и слуги. В итоге все это место стало одним огромным лагерем беженцев. Жуки его не сильно трогали, используя как приманку, на которую уже попалось немалое количество целей. Но это было раньше. Сейчас же жуки вознамерились уничтожить дворец. Однако что-то пошло не так, и сейчас все мутанты куда-то взяли и испарились, а Грас в панике суетятся. Командир охраны дворца взглядом проводил бойцов, которые поспешили в казарму, и благо, там имелась фильтрация воздуха, пусть и не идеальная, но одаренные могли отдохнуть и восстановить силы. Мужчина же поспешил к большому огненному колпаку, который накрывал большую часть территории дворца. Вспыхнув или барьером, командир прошел через пламя, которое оказалось очень слабым, но его хватало, чтобы токсин не смог проникнуть внутрь, и там было жарко, что логично, а еще было светло и все в полураздетых людях. Множество людей нашли здесь убежище, но вот выглядели они не очень, еды на всех не хватало, а еще жара, да и другие проблемы усугубляли их состояние. Однако сейчас здесь было очень шумно, ведь телефоны людей заработали, точнее, появилась связь и интернет, поэтому все кому-то звонили. Они плакали, радовались или, наоборот, пытались успокоить людей на той стороне. Командир шел через толпы людей, направляясь к центру дворца, где на маленьком островке, посреди пруда, на кресле сидел высокий мужчина. Он был напряжен, а в руках держал сокровище империи. Им оказался обработанный и украшенный золотом лим-кристалл, что походил на страусиное яйцо, да и размером был таким же. Именно с его помощью император и поддерживал этот огненный купол, ну и всевозможных препаратов, содержащих эли, иначе он бы уже умер от истощения. Рядом находились гейши, которые играли на музыкальных инструментах, пытаясь помочь мужчине расслабиться, но тот уже держался на последнем издыхании. «Вы победили, ты молодец, Сузуки Акира», — произнес император, не открывая глаз, а командир низко поклонился. «Мутанты неожиданно бросили нас и поспешили на северо-запад. Не знаю, в чем причина. Возможно, причина та же, из-за чего появилась связь», — спокойно ответил император, который за последние недели многое осознал и понял. «Узнай, в чем дело». «Да, ваше величество», — вновь поклонился тот, но вдруг за ним оказалась секретарь императора, перепугав мужчину. А та прошла мимо Акиры. «Я уже узнала, ваше величество. Помните того герцога, о котором я говорила?» Немного язвительно спросила красивая девушка в платье. «Помню. И я, ведомый гордыней да праздностью, не стал его слушать», — смиренно ответил император, удивляя девушку. «Да-да, сейчас он проводит концерт», — девушка вытянула руку с телефоном и включила звук. «Прямая трансляция, какой приятный голос!» И припев, мужчина протяжно выдохнул и наконец-то смог расслабиться, а также открыл глаза. «Они пением приманивают чудовищ?» Удивительно. На экране был изображен крепкий многоквартирный дом. Чудовища пытались карабкаться по его стенам, но многие сотни солдат с лазерами на крыше этого дома отстреливали тварей. Там же и проходил концерт странной компании. Но вдруг, на этот телефон раздался звонок. «Ответь», — приказал император, и девушка кивнула. «Алло, кто?» «МММ». Сейчас она передала телефон командиру охраны. «Слушаю», — ответил тот и начал слушать. «Несколько минут слушал». «Понял». «Хорошо, благодарю». Завершив звонок, мужчина протяжно выдохнул и, вернув телефон, обратился к императору. «Ваше Величество, это человек Кузнецова, по крайней мере таким представился, и он сказал, что если мы укажем на расположение узла или тех жаб, то уничтожит их. Вот как, передай мой приказ, всем людям забиться по домам, а я, Ваше Величество, вам нельзя так рисковать», — воскликнул Акира, поняв, что задумал правитель. «Если умру, то так тому и быть, умереть в сражении — неплохая участь, куда лучше вечного позора, стыда и упреков». На лице императора появилась полуулыбка, а рука поднялась и указала на девушку секретаря. «Выполни мою просьбу, пожалуйста». «А, да-да», — недоумевала секретарша, которая еще несколько недель назад была сродни простой любовнице без голоса и мнения. Девушка поспешила исполнять приказ, и вскоре беженцы, как кильки в банке, забились в домах императорской семьи. Там имелась хорошая герметизация, фильтры и даже подземное убежище на случай ЧС. В итоге кое-как, но там разместились все слуги и беженцы, а император занялся обедом. Он вместе с десятком лучших солдат, что верой и правдой долгие годы служили ему, подкрепился тушенкой, консервами и немного восстановился под светом сокровища империи. Как и все лим-кристаллы, он поглощал токсины и выделял эли, заряжая им всех вокруг. Люди сытно поели перед началом операции, и император даже надел камуфляжную форму. «Готов», — сказал император, которого немного потряхивало. Он никогда по-настоящему не сражался, лишь тренировался всю жизнь. Все же император обязан быть сильным. «Яйцо дракона выдаст нас», — сказал Акира, глядя на артефакт в руках императора. «Без него мы не справимся», — покачал тот головой. И тогда солдаты дали полиэтиленовый пакет, им обернули артефакт, и он перестал сиять, потеряв доступ к туману. Правда, пакет этот быстро растворится в токсичной среде, но время им выиграет. Вскоре люди поспешили к порту, заранее договорившись обо всем с человеком Кузнецова. Так что бежали они не в порт, а в дом японского парламента, до которого было не более километра. Улицы японской столицы, полные зеленого тумана, выглядели тихо и зловеще. 11 человек шли как можно тише, но в то же время двигались быстро и не задерживались на одном месте. На дорогах все было в машинах, многие из которых либо стащены жуками на обочину, либо разбиты. Вот за ними и прятались люди. Пыша-ша-ша. Вдруг из здания, мимо которого крались люди, выскочил скаут. К нему тут же подскочил мужчина в респираторе и мечом отрубил голову. «Поспешим!» – тихо воскликнул Акира, и люди побежали, но на пути то и дело попадались грас. Однако это были лишь маленькие группы, непонятно куда спешащие. Они не смогли остановить сильных одаренных, и те прибыли к парламенту, точнее тому, что от него осталось. Верхняя половина здания была уничтожена плазмой и осыпалась, но это не помешало людям проникнуть внутрь, да и нижние этажи оказались более-менее целыми. Вот только, мутант в форме охранника с распухшим телом набросился на людей, но сгусток пламени пробил его голову. Император обнажил свой артефакт, и тот сразу засиял. «Поспешим», — сказал он и кинул взгляд на улицу. Там уже топали жучьи ноги, и приближалось что-то тяжелое. Люди понимали, что вряд ли уже выберутся отсюда, и лазерный луч, пробивший стену, стал тому ярким свидетельством. Благо, людям нужно было под землю, а не наверх. Парламент был весьма крупным и крепким сооружением. Здесь решались многие важные вопросы и принимались законы, одобренные императором и советом префектов. Так что здание не обрушилось, несмотря на все повреждения, и до сих держалось. Раререр. Только люди заскочили в коридор, как увидели трех тип 2 шип. Воины бросились на них, сияя клинками, но эти мутанты уже полностью сформированы. Их тела были жилисты, худы, поджары и очень быстры. Одна из тварей, изгибаясь и избегая кликов, вонзила свои пальцы шипы в грудь одного из бойцов, и, к ужасу человека, его или барьер не выдержал. Синекожая тварь хищно оскалилась, обнажая острые зубы, понимая, что первая жертва сейчас мутирует. Но тут же меч вонзился в голову монстра, пронзая ее. Кха, раненый человек упал вместе с мутантом. На его лице виднелся ужас, а вены распухали и синели. Но вдруг струя пламени прожгла ему лоб. «Прости меня», — сказал император и, сняв с того респиратор, закрыл глаза бойца. «Ваше Величество, поспешим». «Да». Люди побежали в подвал, туда, где располагались системы безопасности столицы. Позади уже звучали шипение и шум жуков, пробивающихся в здание. Спустившись на -3 этаж, люди заперли за собой металлические двери и побежали по коридору. Это место строилось как убежище для правительства, в случае ответного нападения русских, объяснил император, поражая людей. Все же префекты очень хотели с ними войну. «Зачем?» – спросил кто-то. «Ресурсы. Япония почти истощена, а Курильские острова полны редких минералов и металлов», – объяснил император и подошел к мощной двери. «Там же был терминал. Думаю, сюда». Он положил ладонь на терминал и раздался писк, а затем массивная дверь начала разделяться на 3 части и прятаться в стенах и полу. «А?» – удивился мужчина в трусах, женских. Причем на лице. Другой одежды у него не было, если не считать черные носки. «Это еще что такое?» – строго спросил император и вошел, а за ним и его бойцы. Те сразу закрыли дверь за собой. Благо, на экране терминала была большая кнопка «Закрыть». Боец нажал, и дверь тут же закрылась. Помещение же было чем-то вроде последнего рубежа обороны. Металлические щитки на полу, позиции для пулеметов и даже небольшие стрелковые башенки у стен. Правда, ни пулеметов, ни солдат здесь не было. И император, воскликнул тот, да, что почему ты голые на лице трусы? Я, снаружи уже нет врагов, нет же, скоро их уничтожат. Но сейчас есть, так что отвечай на вопросы и проведи меня в серверную, приказал император. Да-да, прошу за мной. Мужчина стянул с головы трусы и, отбросив их в сторону, повел людей по широкому металлическому коридору. Но вскоре они остановились. Ну, мы тут немного впали в отчаяние. Это, император пришел в ужас, увидев прибитого к стене молодого мужчину. В его руках и груди виднелись мощные гвозди. Штаны сняты, а живот вспорот и под трупом поставлен тазик, куда стекала кровь. Гвоздомет использовали, сказал Акира и посмотрел на чиновника. Что здесь произошло? Рассердился император. Безумие произошло. Мы думали, что умрем здесь. Кто-то хотел выйти наружу и идти во дворец, а другие боялись, что они приведут сюда жуков. Мы ведь все видели. Камеры. Снаружи ад. Мы смотрели на это. Видели все. С самого первого дня. Люди. Они их скармливают чудовищем, дабы те создавали токсин. Проклятие. Веди уже. Приказал император, которому уже стало плохо, и люди поспешили, а затем попали в помещение, которое было чем-то вроде большой комнаты ожидания. И там было шумно. А когда император увидел это, заскрипел зубами, и сгустки огня полетели в два десятка немолодых мужчин, которые занимались самым настоящим каннибализмом. К металлическим столам были привязаны молодые мужчины, а остальные, с трусами на головах, жадно ели плоть. Но сейчас в их головах появились прожженные дыры, а тот, что шел рядом, весь затрясся. «Я не ел, пощадите!» Упал он на колени. «Почему? Здесь же должен был быть запас еды!» «Был, но его уничтожили», — ответил тот, прислонив лоб к полу. «Как, когда начались конфликты и все перешло черту, люди сошли с ума, а потом, одна из кукол смогла освободиться. Она и уничтожила все запасы провизии, кукол, женщин которых мы, что вы, кричал император, насиловали». Императору стало плохо, и его подхватил Акира. Прошло лишь несколько недель, не полгода или год, несколько, а здесь уже каннибализм и изнасилование. По щекам императора потекли слезы, а бойцы едва сдержались, дабы не забить насмерть человека на полу. Мы были в отчаянии, люди паниковали и сходили с ума, смотря на экраны, ответил тот, а затем его подхватили, и люди пошли дальше, но заглянули в комнату удовольствий, где к столам были привязаны грязные женщины, которых, судя по всему, насильно кормили мясом. Их было семеро, и они не шевелились, но дышали. Император едва подавил злость, и люди пошли дальше. Их спасут, но сперва дело. А вот всех тех, кто попадался на пути, не щадили. Император самолично всех сжигал. Люди не ожидали увидеть здесь кого-либо и, увидев, радовались спасению. Осознание, что за их грехи их ждет лишь смерть, приходило слишком поздно. А затем император пришел в серверную, не в штаб, который мог стать центром контроля за всей обороной Токио, в случае ответного нападения на страну и бомбежки русскими, а именно в комнату, полную мощных вычислительных устройств. Это металлические шкафы, 3 метра в высоту, и их были сотни. Но доступ туда имели лишь император и префекты. И там же был компьютерный терминал, к которому император и подошел, а затем вставил в свой телефон шнур и подключил к терминалу. Тут же из телефона послышался голос Ларри, помощника герцога. «Подключение есть, доступ я уже получил и сейчас буду смотреть». «Нашел, вы можете идти в штаб, я вывел данные на экраны». «Хорошо». Оставив телефон на терминале, император покинул помещение и запер за собой. Затем он со своими людьми продолжил путь, и вскоре они попали в просторное помещение на 30 рабочих мест. Рабочие терминалы располагались полукольцом вдоль стен, а второе полукольцо было в центре помещения и рассчитано на 10 рабочих мест. Стены же были увешаны огромными экранами. Правда, часть из них разбита. В нескольких торчали мощные гвозди, а также 7 человек были этими самыми гвоздями прибиты к терминалам. Причем стреляли им в спины. И судя по состоянию тел, произошло это уже довольно давно. Ну а работающие экраны показывали 3 огромных существа, которые ранее были жуку-жабами, а сейчас мутировали во что-то грандиозное. Еще нашлось что-то вроде узла, расположенного на островке в заливе. Ранее там было футбольное поле, теперь же узел высотой в 100 метров, чьи отростки раскинулись на сотни метров во все стороны, добывая пропитание. Другие экраны мелькали, переключаясь с камеры на камеру. Но сперва один экран зафиксировал странное массивное существо с большими глазами насекомого. Потом второй и третий экраны нашли таких же, но в других местах. Это были лазерники. Люди стали смотреть на все это, но пока ничего не происходило. Зато сработала сирена. Жуки нашли подземелье и пытались пробиться вовнутрь. Но император проигнорировал это и просто смотрел в экран. Минута. Вторая, пятая, время шло, и вдруг в один момент все поменялось. Миг, и камеры отключились. Но Ларри вернул картинку и по кадрам показал, как на лазерников падают огромные металлические объекты. Если точнее, то десантные капсулы пуля. Они были пустые, но они сами по себе были как оружие, потому что даже подземелье затряслось, когда упали остальные пули. Туман слегка сдуло, и зона временно увеличилась на полкилометра в радиусе. Слишком уж сильными были удары. Вот только, в японской зоне больше не осталось ничего, что могло бы этот туман производить. Пули их размазали. «Благодарим, Ваше Величество», — раздался голос из динамиков помещения. «Хоть что-то я сделал правильное перед своей смертью», — ответил уставший мужчина. «О чем вы? Мы уничтожили почти все ПВО и пропротивника. В ваш дворец уже прибывают транспортные вертолеты. Сейчас и рядом с вами высадятся солдаты. Поэтому отдыхайте и ждите. Вы спасли свою страну», — утешил его Ларри, а император дрогнул, и улыбка невольно появилась на его лице. На крыше концертного дома, некоторое время спустя, Нина стала еще сильнее. Ну и усиливающее оборудование тоже работает на 5 с плюсом. Для этого достаточно было посмотреть вниз. Все мутанты на расстоянии примерно 4 или даже 5 километров от нас, может, даже больше, сбежались к нам. И куда ни глянь, всюду они. Это, безусловно, хорошо, ведь мы привлекли мутантов. И самое смешное, они встали вокруг нас столь плотным кольцом, что грязь не смогли подойти. Жуки лишь бессильно смотрели на нас и ничего не могли сделать, даже уйти. Зато мутанты стали немного умнее, поэтому сейчас мы забегали в десантный корабль. И весьма вовремя, ведь здание, на котором мы находились, рухнуло. Мутанты попросту разломали его когтями. «Ты как?» – спросил я Нину, которая едва не упала. «Благо, я подхватил. Устала. Отдохну немного, и можно снова», – улыбнулась она мне. А все остальные с ужасом уставились на нас. Здесь в трюме были все, даже Мэйлинь, и все жутко устали. «Сперва отдохни, теперь полегче будет», — поцеловав ту в лоб, кинул взгляд на закрывающийся трюм. Корабль рванул прочь, а затем мы услышали грохот. А это бомбардировщики сбросили сотни, если не тысячи тонн напалма. Жаль, что это далеко не все мутанты города. Однако японцы все же немного переоценили их количество. Не 3, а максимум 2 миллиона. И это с учетом нескольких недель сражений. Сейчас 1300, а то и 400 попросту сгорят в огне. А когда жуки сдохнут, оставшись без токсина, мутанты станут тупой толпой. Ларри, как там Сеул? Хуже. Лазерников оказалось больше, чем нашли камеры. Но все источники тумана уничтожены. Отлично. Когда мы начали взлом городских систем, нашли много интересного. А когда создали приложение и с его помощью стали эвакуировать людей, я обратился к правительству Кореи. Потому что им такое тоже пригодилось бы. Впрочем, не только к ним обратился, но и ко всем пострадавшим. Правда, только корейцы ответили положительно. Но у корейцев было проще с эвакуацией и поиском врага. Ведь они сразу дали нам доступ к камерам. Ладно, это все потом. Главное, что мы остановили катастрофу. Теперь же осталось спасти огромное количество людей и уничтожить орды мутантов. Звучит, конечно, легко, но придется попотеть. А пока что, поужинать бы. Глава 12-13. Ну вот так, Токио. Некоторое время спустя, по широкой городской улице шел мощный отряд из 40 марионеток и одного разрушителя, топающего своими 6 лапами. Роботи. Вдруг из окна 4-этажного дома, выходящего на улицу, показалась девчушка. Роботи. Спасите нас, малышка, раздался женский голос Ксении, и сама она подбежала к дому. Правда, для всех это был лишь один из роботов, но зато голос был переведен на японский. Позади нас идут спасатели. Просто ждите и рукой им помашите. Поняли? Закивала та, и тут же начали открываться другие окна. Здесь было много выживших, и они все слышали. А армия после перегруппировки и занятия выгодных позиций перешла в наступление, выбивая мутантов из города. «Эх, хочу на концерт Наны», — вздыхала Ксения, вернувшаяся к своим. А там, вдали, были слышны музыка, песни и рев. Правда, не фанатов, а скорее хейтеров. Сотни тысяч зрителей хотели разорвать ее на части, лишь бы она замолчала. «Ну, может, и будет он», — задумалась Лиза. «Точно, она же, цыц», — сказал Илья. «А ну да, прости», — виновато заулыбалась Ксения. И вдруг их накрыл синий барьер. «Недобитки», — выкрикнул парень и начал стрелять в окна небольшого магазина. Оттуда тут же ответили плазмой, но вскоре огонь прекратился, и роботы поспешили в здание. Два пехотинца устроили там себе лёжку. Там же были два воина, но они уже умирали из-за недостатка токсина. Все же они могут жить лишь в своем зеленом тумане. Добив твари и обыскав магазин, они двинулись дальше и вскоре прибыли к концерту. И не только роботы. Итальянские отряды, японцы, русский морской десант и местное ополчение. Люди занимали позиции на крышах домов, ставили баррикады и готовились. «Бьем. Скоро концерт закончится, нужно убить как можно больше тварей», — приказала Мария, и роботы, вбежавшие на территорию частной школы для богатеньких, приготовились. Там была огромная территория, где ранее пытались установить узел, но его уничтожили еще на первой неделе вторжения. Сейчас здесь все было в сотнях тысяч мутантов. Легкая пехота окружила это место и начала стрелять. Также начали бить разрушители и ликвидаторы, посылая мины в толпы тварей. Тысячи взбешенных мутантов отвлеклись от концерта и бросились на напавших, а те отошли к оборонительным рубежам, а твари встретили огнем из окон, крыши, тяжелая техника. После чего легкая пехота пошла за новой партией тварей. «Сейчас закончится, всем приготовиться», — вновь приказал летающий дрон ГЛАЗ-4.0, а затем на позиции людей и роботов хлынули полчища чудовищ. «Ох ты ж, блин», — выругалась боевая полторашка, смотря, как на их баррикаду из перевернутых машин несутся мутанты. «Хочу на крышу дома. Чего мы как дебилы тут стоим? Может, на дом?» Она указала на солдат, что на крышах и в окнах домов. Сотни людей ожидали мутантов, которые уже хлынули на эту улицу, заполняя ее. Они мчались к роботам, которых была лишь сотня и тройка разрушителей. «Тогда будут жертвы среди людей, а мы роботы, нас не жалко», — возразила Лиза. «Огонь». Стоя на машинах и за баррикадами, марионетки начали стрелять из электромагнитных пулеметов и автоматов. Чудовища же рычали, вопили и бежали на позиции роботов, несмотря на ранения и множество смертей. Тут же из всех домов по мутантам начали стрелять солдаты. Полетели гранаты, разрушители выстрелили из пушек да начали стрелять руками-лазерами, выкашивая полчища тварей. А те врубились в баррикаду и едва не сбили ее. И даже начали двигать эти разбитые машины, надежно скрепленные между собой. Лишь это спасло роботов от того, чтобы их смели. Многие тысячи японских солдат погибли от того, что первый удар мутантов по баррикадам сносил их. Твари просто раздвигали машины и прорывались. Но кто-то придумал приваривать машины друг к другу. И после этого баррикады стали куда реже прорывать. Мутанты всех типов рвали металлы машин, протягивали руки, а кто-то запрыгивал на машины или проделывал в перевернутом днище дыру и совал туда голову. «Да нас сметут», — паниковала боевая полторашка, вместе с роботами отступая назад. Они стреляли по чудовищам, взбирающимся на баррикады, а другие монстры уже доламывали сами машины. Металл рвался на части и резался когтями, словно это и не металл вовсе. «Жесть, и как люди такое сдерживали?» — спросила Ольга. Сотня марионеток медленно отступала, а мутанты, перелезшие через баррикаду, падали замертво с простреленными головами. Но их было все больше и больше. Правда, баррикаду перелезали в основном худые мутанты, а вот танки и толстяки застряли. Эшелонированная оборона, мины, пулеметы, ловушки, лабиринты, приманки и прочее. «Так и сдерживали», — ответил Илья. «Жить захочешь и не такое сотворишь». «О, заканчиваются», — воскликнула Ксения. А мутанты и правда стали заканчиваться. Точнее, те, кто перелезал через баррикаду, а затем и остальных добили. Благо, были разрушители. Эти массивные роботы легко убивали даже самых прочных чудовищ, но также заканчивались сражения и в других местах. Все же улиц было много, и везде баррикады да приманки, ну и ловушки. «А во, мы всех убили». 33-й отряд перебрался через баррикаду, заваленную трупами, и вся улица была выстлана мутантами. Десятки тысяч трупов. Сверху и в домах солдаты махали рыками или показывали большой палец, а роботы пошли дальше, добивая раненых тварей. И все, мутантов в этой части города уже попросту не осталось. «Это читерство, вообще читерство», — заявил Ксения, когда они пришли на концертную площадку, и от здания частной школы мало что осталось. Мутанты рвали железобетон, словно дятлы, и здание практически рухнуло. «Ты про что?» – спросила Лиза, оглядывая повреждения здания. Казалось, один чих и оно сломается. Про все, но в основном о пении. Взять и собрать 200 тысяч мутантов в одном месте, а потом убить. «Вообще-то», – возразила Лиза, – «американцы купили какого-то филиппинца и сейчас делают то же самое». «Да, есть такое, но он послабее нашей Наны будет», – вмешалась Ольга. «А еще в Испании нашелся одаренный, который с помощью ветра или чего-то такого, приманивает мутантов. Ну и даже убивать их может», – добавил Илья. «Кстати, сегодня отмечаем, все же Илюша у нас оператор или...» Ксения стрельнула глазками и кинула камень в здание школы. «Вот только, дура, бежим!» – прокричала Ольга, и все рванули прочь, так как здание начало падать. Прямо на них, Токио, императорский дворец, несколько дней спустя. «Раньше здесь было красивее», – вздыхал император, указывая на кустарники и деревца. «Но из-за токсина они все пострадали, что-то пожелтело, что-то напиталось ядом и стало фиолетовым, остальное же попросту умирает, представляю, но природа очень сильна». К тому же, я кивнул на лим-устройство на столе императора. Большой кристалл в виде крупного яйца, размером со страусиное, был частично окутан золотом и драгоценностями. Яйцо дракона. Артефакт, сделанный неизвестными мастерами для прошлого японского императора. Дорогая штука. Согласен, император вновь посмотрел на кусты, а затем на меня. Не буду отнимать ваше время. Одна угроза отпала, но осталась вторая. Префекты, и вы хотите, чтобы я помог вам их свергнуть? Да, честно ответил тот. По факту, это они правят страной. Император фигура чисто символическая. Но когда начался кризис, всем стало понятно, что тут каждый за себя. Многие префекты даже отказались выслать в Токио армию. Слышал об этом. Некоторые солдаты даже увольнялись или дезертировали, дабы самим добраться до столицы. Да, будет интересно узнать подробнее об этом, удивился император. Я вам скину информацию. А по поводу вашей просьбы, мы окажем вам поддержку и защиту, но постарайтесь не доводить до гражданской войны. Как минимум подождите, когда мой флот будет готов, а потом, плазменная торпеда на голову, и нет проблемного человека, рассмеялся император. Да, если кто-то еще не понял, что человечество лишь в шаге от вымирания, то таким людям не место у власти, спокойно ответил я. А тот опустил взгляд и слегка засутулился. «Согласен с вами. Я, собственно, тоже не подхожу для этого. А тут я не соглашусь». Я протянул телефон, где была запись, как император храбро сражается, выйдя из дворца, как пробивается к парламенту, убивает сумасшедших и, добравшись до серверной, спасает город. «Мы сделаем из вас национального героя, а префектов очерним настолько, что им проще будет сделать сыппуку, чем обелиться, и обойдется без гражданской войны», с надеждой спросил тот. «Вероятно, будут контртеррористические операции, но с этим мы вам поможем. Так что сейчас сосредоточьтесь на журналистах, интервью и помощи пострадавшим. А люди, разве уже всех спасли? Сейчас зачищаются метро и канализация. Люди много где попрятались, но многие не способны сами выбраться из укрытия из-за голода и жажды. Но не переживайте, роботы совсем справятся. Я включил новое видео, и там робособака бежала по какому-то тоннелю. К ней были привязаны сумки, и пес прибежал к группе людей, которые выглядели настолько плохо, что непонятно, почему они еще живые. Но они ждали собаку, верили, что она вернется. И та вернулась. К счастью, людей не было предела. Вода, еда, лекарства и, главное, повербанки для заряда телефонов. Теперь спасатели помогут людям выбраться. Слезы наворачиваются, когда вижу такое, а в сердце словно ножи вонзаются от стыда, сказал император и отдал мне телефон. Спасибо вам, от всего сердца спасибо. Он поднялся и, выйдя из-за стола, низко поклонился мне. Не стоит благодарности. Просто наведите порядок в стране и помогите человечеству отбиться от ГРАС. А, Альянс, можем ли мы вступить в него? Спросил тот, выпрямившись. Сперва наведите порядок в стране, и там поговорим, иначе все это будет выглядеть как захват страны. Я отрицательно покачал головой, а мужчина призадумался. Вы правы, Сергей Кириллович. Сперва я наведу порядок, а потом проведу всенародный референдум. Люди сами решат свою дальнейшую судьбу. Хорошо, поднялся и протянул руку. Я бы погостил у вас еще немного, но жуки сами себя не убьют, да и в Корее все еще не завершена зачистка. Император пожал руку и обнял, после чего я поспешил в Корею. Мы там дали парочку концертов, заманили мутантов в порты, но этого было категорически мало, так что отдых нам лишь снился. Благо, пока мы с итальянцами и японцами зачищали Токио, Роман с Ван Ли усиленно взялись за Сеул. Корейцы знатно промолчу что, но в отличие от японцев, у них не было столь сильного хаоса, и они все же смогли собрать армию, пусть и немного запоздало. Плюс они были решительны в плане нашей помощи, сразу приняли все наши условия и, благодаря этому, совместно с нами уничтожили туман, лазерников и начали спасение людей. Все три корейские зоны были уничтожены, а мутантов мы обманывали с помощью городского оповещения, брошенных телефонов и всякого разного, что издавало звук. Ну и, конечно, парочка наших концертов собрала тварей с окраин зараженной зоны. В итоге армия смогла занять нормальные позиции, оцепив зараженную зону и начать зачистку. Правда, без роботов делалось это более медленнее и осторожно. У корейцев армия, созданная, чтобы сражаться с людьми, поэтому состояла в основном из легкой пехоты. Казалось бы, почему не тяжелый боевой костюм с экзоскелетом? Ну так он стоит дорого, и при этом один копеечный ПТРК или просто тяжелое вооружение легко выбивает тяжелого пехотинца. Нет, рота тяжелой пехоты, конечно же, легко одолеет роту легкой пехоты, но уже 3-4 роты легкой пехоты легко одолеют тяжей. При этом эти 3-4 роты обходятся в разы дешевле одной тяжелой роты. Так что на всю армию, у корейцев было лишь 5 сотен бойцов в боевых костюмах. Ну а танки, которых у корейцев было в достатке, на улицах города оказались не очень эффективны против полчищ мутантов и плазмы. Особенно удивляли ГРАС, засевшие в домах и ведущие оттуда прицельный огонь. Но, оставшись без тумана, они все передохли. Раньше они могли вернуться в зону и отдышаться. Но когда мы уничтожили все источники тумана, а также генерала, да он тут был, стало легче. Правда, и легче, и сложнее одновременно. Корейцы очень не хотели, чтобы их город превратился в руины. Полчища мутантов, это, мол, да, плохо. Но полчища мутантов и руины города, это еще хуже. Так что зачистка затягивалась. Но все решилось, когда мы начали свои концерты. Нина, казалось, могла петь, когда угодно, где угодно и в любом состоянии. В отличие от нас, которых уже тошнило от всего. Поэтому, когда последний концерт закончился, мы сразу полетели в Магнитогорск, все еще покрытый туманом. Генерал 9-й зоны трижды атаковал его и 5 раз атаковал другие крепости зоны, но существенных успехов ни разу не добился. Стоит отметить, что все базы фронтира были вооружены и экипированы солдатами да техникой по максимуму. Я бы сказал чудо, но это называется иначе. Почти так же, как я сделал в Мексике с их продажными министрами, поступил и царь. Правда, Роман обошелся без ошейников. Он дал каждому генералу из штаба 200 лет наказания, и если те не отработают их к концу войны, то после войны их казнят. Вот они и изворачиваются, угрожают, шантажируют, дают взятки и всеми способами выбивают из аристократов финансы, технику и людей. По мне, так это хорошее решение. Казнить всегда можно, но ведь куда лучше, чтобы преступник сперва попробовал искупить вину и принести огромную пользу. Не сможет, тогда его казнят. Если сможет, так это ж хорошо, казнить не будут, накажут иначе. Ладно, не буду об этом. Мы вернулись домой, бледные, уставшие, и лишь одна Нина сияла как звездочка, суперзвездочка. Расположившись на кровати, чтобы немного полежать горизонтально и, может быть, наконец-то выспаться, осознал, что многого желаю. Слева пристроилась Василиса, справа Белла, и уснули. И я уснул. А вот пробуждение было лучше не придумаешь. Даже в самых смелых фантазиях и мечтать о таком не мог. Просто не описать. Красота, сказала Белла, глядя, как патрульные корветы плазменными торпедами бомбят космическую станцию ГРАС. Это существо напоминало сферу из плоти и 6 длинными отростками, вытянутыми в 6 сторон. Ну, север, запад, восток, юг, верх и низ. Станция не боевая, а разведывательная. Она пряталась в астероидном поясе Солнечной системы, который кольцом разделяет Солнечную систему между орбитами Марса и Юпитера. Но нет, это не астероидное поле, где крупное скопление астероидов близко друг к другу. Хотя даже так, близко измеряется в десятках километров. Здесь же между астероидами могут быть тысячи километров, а то и больше. Так что даже дредноутам и более крупным кораблям не будет тесно. И сейчас эту скотину, содержащую в себе разведывательные суда ГРАС, большую часть которых я уже переловил и взорвал, наконец-то нашли и уничтожили. Станция за станцию. И все, теперь не будет всех тех шпионов ГРАС? Спросила кубинская красавица. Будет, остались Нарьи, возразила Василиса, имея в виду легкий разведывательный шаттл ГРАС. Да, они могут летать в атмосфере и подпитываться от узлов. Просто сядут на вершину узла, наедятся и вновь на орбиту полетят, собирать информацию. Так и есть. Остались Нарьи, но они куда менее эффективны, чем Азимы, которых мы фактически истребили. Я приобнял девушек. Теперь, когда их станция найдена и уничтожена, я могу заняться добычей ресурсов в космосе. Это уже другой масштаб и невероятные богатства. Золото, серебро, платина. Всего этого в космосе столько, что людям и не снилось. А Земля? Спросила Белла. Безопаснее. Если я построю новую верфь или станцию, то следующее нападение она точно не переживет. Поэтому пока не изменятся переменные, буду все вести на Землю. Ну или хорошо прятаться. Подумаю в общем. А пока... Ой, Белла вдруг оказалась подо мной, а рядом возбужденно зарычала Василиса. Настроение у меня прекрасное, и почему бы его не сделать еще лучше? Мы столько сражались, играли на музыкальных инструментах и летали, что... Опа, это я вовремя. В комнату влетела Нина. В итоге пришлось потрудиться больше, чем я рассчитывал. А потом, исцарапанный и искусанный, я спустился на завтрак. Студентам дали выходной, так что Лиза и Кирой тоже были за столом. А вот отца не было. Он не хочет лезть в нашу семью. Так что они с Еленой просто встречаются, ходят на свидания, в перерывах между миссиями, ну и, кажется, скоро у нас появится братик или сестричка. Брат, тебя что, дикие кошки подрали? Удивилась Лиза, глядя на меня. Дикие женщины и волчица, хихикала довольная Нина. Она вся сияла, ходила вальяжно, с улыбкой на лице. Впрочем, Белла с Василисой тоже были довольны, можно сказать удовлетворены. Ау, выглядит жутковато на самом деле, но не буду лезть в ваши постельные дела. Боюсь психику себе испортить, сказала Лиза, а вот Кира засмущалась. И правильно, хихикала Нина, у нас Сергей такой мастер, что от страсти голову сносит. Можно не надо? Попросила Лиза и тоже засмущалась. Да, неприлично о таком говорить за столом, проворчала мать, а бабушка рассмеялась. Что, неважно, просто вспомнила себя в молодости, улыбалась Анастасия Юрьевна, и я тут подумал, а ведь может сработать. Бабушка, зайдите ко мне после обеда, есть важный вопрос, который нужно обсудить. Заинтересована. Анастасия Юрьевна с начала вторжения занимается помощью беженцам и переселенцам. Елена ей в этом помогает, но работа эта нелегкая. Также они с моими женами, пока я в разъездах, занимаются делами герцогства. Мы продолжили завтрак, пока не заговорила женя. Мы почти завершили новую боевую машину. Но это сюрприз, улыбалась изящная блондинка. И тут что-то все в блондинках. Мать, сестры, женя и Даша. И зачем было рассказывать, но не показывать? Проворчал я. Ну так и ты меня не позвал к себе. Женя стрельнула глазками и мило заулыбалась. Отковарная женщина. Давайте уже переведем тему. Теперь Лиза ворчала. Когда вновь будет запущена игра, хочется стресс снять, уже, и сейчас шлемы распространяются по миру, а также начата предрелизная подготовка, вскоре будут открыты бета-тесты продажа шлемов, правда, замечательно, обрадовалась девушка, понравилась игра, конечно, там можно погрузиться в другую жизнь, приключения, возможность повлиять на жизни людей, изменить мир, это сильно затягивает, ты все это можешь и здесь, в реальности, возразила мать, могу и делаю, но там я получаю все это, можно сказать, мгновенно, а здесь, к примеру, сперва заработай денег, построй госпиталь, найми и обучи врачей и уже потом наслаждайся радостными улыбками людей, тебе не кажется, мам, что это долговато, чтобы стресс снять, здесь реально все, и помощь реальна, не сдавалась та, и что, вот я кучу людей спасла в Японии и Корее, и продолжу спасать, но что-то стресс не пропадает, а лишь копится. Мать замолчала, а я увел разговор в сторону, попросив рассказать о делах в герцогстве, и весьма удачно спросил, потому что женщине очень хотелось выговориться. А если коротко, то проблем много, но в целом терпимо. Магнитогорск быстро вырос, даже несмотря на то, что город регулярно атакуется и находится под туманом, сюда стремительно переселяются люди. В основном это беженцы из Оренбурга и фронтира, но также приезжают и различные специалисты со всей страны. Промышленность растет вместе с городом, особенно космическая промышленность. Она потребляет колоссальное количество ресурсов, но является ключевой для спасения Земли. А когда я освою астероидный пояс, КХМ, ладно, не буду пока загадывать, как говорится, чтобы не накаркать. И тут я вспомнил про ту ошибку 003. Ларри, ты выяснил, что это? Нет, для этого нужно физически проникнуть в ваше ядро гена И. Внешний доступ закрыт, удивил меня ДИ. Думаешь, это внутренние системы? Уверен. Плохо дело, но и лезть туда опасно, особенно в это время. Однако нужно, я ведь не хочу, чтобы мои мозги однажды взяли и взорвались. Понятно, конечно, что я выживу, все же теперь я человек, но там вся моя память, информация и многое другое, что делает меня мною. Ладно, решено, но сперва нужно отразить вторжение и починиться. А после завтрака бабушка прибыла в мой кабинет. Ларри уже все подготовил, но не здесь. Ой, удивилась Анастасия Юрьевна, когда оказалась со мной в медицинской лаборатории возмездия. Корабль еще не закончен, но некоторые отсеки уже функционируют. Здесь много сложного оборудования, расставленного вдоль стены. Грубо говоря, это место было создано для опытов с Элли, жуками и людьми-мутантами. Само помещение прямоугольное, 15 на 8 метров, все белое, потолок серый, освещение идеальное, и здесь были три горизонтальные капсулы, что формой напоминали вытянутые яйца. Это секретная лаборатория, и я хочу попробовать кое-что, добытое из логова Грасс, из того, где генерал жил. Да, поняла, молчу как рыба в воде, улыбнулась бабушка и начала осматривать тут все. Выглядит все странно и зловеще, потому что здесь я изучал гибридов. Да и генерал оказался здесь же, ответил я, и бабушка обернулась. Молчать не стоит, слишком все подозрительно будет, да и вопросов появится тьма. Просто говори, что внук создал новое лекарство. Хорошо, и позволь все же задать вопрос. Главное, не обижайся. Но точно внук, она вдруг стала предельно серьезной. Я родился на Земле, в животе матери, но сознание прибыло из космоса. Я ответил спокойно, а у бабушки будто синий экран появился в глазах. Однако она быстро взяла себя в руки. Даже удивительно, насколько быстро. Возможно, она уже немало версий продумала, гадая, кто я и кто же ты. Сознанием. Жук, пришелец, космический линкор, уверенно заявил я, смотря в глаза расстроенной женщины. Чего? Она выпучила глаза и не понимала, как реагировать на мои слова. Моя планета была уничтожена жуками, а сам я прошел оцифровку и стал мозгами космического корабля. Ничего не, она начала падать, но я подхватил ее и усадил на стул одного из рабочих мест. Ленка знает? Знает. Вот как, но... Это вообще как? Взбодрилась та. Я все объясню, но сперва раздевайтесь. А, она вновь выпучила глаза, а я указал на капсулу, которая раскрылась. Возможно, мне удастся восстановить ваше ядро. Правда? Женщина вздрогнула и тоже посмотрела на капсулу. Да, но сперва нужно будет установить чип в голову. И не пугайтесь, он есть у всех моих жен и не только. Это не способ контролировать людей, а что-то по аналогу фитнес-браслета. Только он дает реальную пользу. Хорошо, расскажешь, когда закончим. Бабушка начала раздеваться и вскоре залезла в капсулу. Я закрыл крышку и активировал систему. Сейчас капсулу начнет заполнять жидкостью. Она насыщена кислородом, поэтому ее не нужно бояться. В ней не утонуть, и наоборот, она должна заполнить легкие. Ответа не последовало, но я следил за показаниями, да и на камеру смотрел. Бабушка паниковала, но держалась, и вот, она утонула, но хлопала глазами и пыталась успокоиться. Вот так, хорошо, бабушка, ты молодец, а теперь я поднимаю. Капсулу начала поднимать в вертикальное положение и притянула к стене. Сейчас же вы уснете и проснетесь другим человеком. Не переживайте, это внеземные технологии, они совершенны. Вижу, что она не шибко успокоилась, но уже не важно. Бабушка уснула, а руки-манипуляторы, скрытые в капсуле, зафиксировали женщину и начали свое дело. Инъекции и чипирование длились несколько часов, а я внимательно наблюдал за процессами, происходящими внутри. Эта жижа, добытая в логове жуков, невероятно ценная. Настолько ценная, что ее почти не применяли. Слышал, делали какие-то лекарства-регенераторы, но крайне редко. И совершенно непонятно, куда пошла основная масса добытой жидкости. И нет, на Норв не было коррупции. Однако и объяснение... на что пошла жижа, я не имею, но, вероятно, это была секретная разработка. Может, все пошло на колониальный флот, ХМ? Да, это логично. Пользователь, начинаю облучение лим-изучением. Хорошо, я кинул взгляд на капсулу и тут же ощутил мощный поток энергии. Эли-реактор возмездия работал на полную, насыщая Анастасию Юрьевну. Я же анализировал огромные потоки информации, что поступали из капсулы. Как интересно. Ларри, ты добавил токсин? Да, пользователь. Хорошо. Мы смотрели, анализировали, и на наших глазах происходило чудо. По крайней мере, так бы сказали земляне. На деле же это вершина биотехнологий ГРАС. Мы так и не освоили ее, поэтому приходилось добывать трофеями. Жидкость это, на деле не жидкость, а что-то вроде наномикроорганизмов с определенной программой. Ее ввели с помощью инъекций, и они начали свою работу по анализу организма, а также его восстановлению. В этот же момент шло воздействие элитоксина ГРАС. Теперь же осталось дождаться результата. Но время как-то пролетело так быстро, что я даже удивился. Впрочем, интересно же было наблюдать. Эволюция и восстановление организма наномикроорганизмы сжигали старые клетки, получая энергию и выращивал новые. Питательная жидкость, в которой плавала Анастасия Юрьевна, помогала со строительством. Так что я пошел ужинать и спать, а утром занялся делами и лишь вечером вновь перенесся в лабораторию, потому что процесс уже подходил к концу. Со мной была мать с халатом в руках, и вот, капсула начала опускаться, а я отвернулся. Затем открылась капсула, и раздалось кряхтение. «Мам, ты как, мам?» – выкрикнула Елена. «Да не кричи ты, голова, блин», – ответили ей. «Но, мам, ты, что я?» – тихо, – рыкнула та и, судя по звуку, встала на ноги. «А, о, хо-а-о, это вообще как?» Я не слушал женщин, так как анализировал информацию и успех. Кузнецова Анастасия Юрьевна, бабушка, тип, человек-мутант, состояние, недоумение, энергоядра, 1 трилли в час, энергоемкость, 290-290, дополнительная информация, человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм, обнаружены изменения в костной и мышечной структуре, мозге и кровеносной системе. Предположительно, мутант в первом поколении. Ее ядро восстановилось. Нет, не так, не восстановилось, а выросло новое. Сейчас оно слабое, но обязательно окрепнет. А вот энергоемкость возросла. Миша, Сергей, ау, меня похлопали по плечу, и я обернулся. О, очнулся. Я же прошелся взглядом по фигурке женщины перед собой. Анастасия Юрьевна вытянулась, и теперь ее рост составлял 1,78 м, а еще она помолодела лет до 35. У бабушки было стройное изящное тело, пышные светлые волосы, красивое лицо и ноги подлиннее, чем у матери. Пользователь, блондинки они повсюду, хохотал да и. Поздравляю, Анастасия Юрьевна, ядро восстановлено, но мощность лишь 1,6. Придется вам начинать все сначала, но теперь на это полно времени. Да, улыбнулась та, да. Возраст организма, 35 лет, согласился я, а мать все рот раскрывала, недоумевая и не понимая, что произошло. Ты же понимаешь, что за такое и убить могут, ну или отдать все, что есть. Понимаю, и завтра жду короля Дании в гостях, улыбнулся в ответ, а затем мы перенеслись в мой кабинет. О, у мужа новая любовница, хорошенькая, удивилась Нина, сидевшая на диване с гитарой в руках. Нет, Анастасия Юрьевна, а во, угадала. Довольно заулыбавшись, бабушка крутанулась перед Ниной, поражая ту своими преображениями. А меня вытолкали из кабинета. Вообще-то я хотел заняться работой, но, видимо, не судьба. Так что, взяв телефон, начал названивать людям. И стоит ли говорить, какая власть попала мне в руки? Такая, что вскоре прилетел Роман. С ним и Клавдий Вальдемар III, король Дании. И вот, сидим мы, пьем чай, все смотрят на Анастасию Юрьевну. Красивую блондинку, в элегантном платье, подстриженными волосами и легким макияжем. Анастасия Юрьевна, не желаете стать царицей? Рассмеялся Роман. Прошу прощения, но качки не в моем вкусе, улыбнулась та. Да не качок я, эх, а я вот в молодости был статен и красив, улыбнулся бодрый бородатый старик. Посмотрим, посмотрим, улыбалась та. Но я девушка непростая, меня завоевывать нужно. А кому нужны простые? Улыбался старик. Ой, да заканчивайте уже, проворчал Роман. Давайте уже лучше начнем. Согласен. Продолжим разговор после, ответил старик и кинул взгляд на бабушку, а та наслаждалась вниманием и невинным флиртом. Затем мы втроем, а также четырьмя мужчинами из здания оказались в лаборатории. Там также находился Ларри в виде андроида. Двое были врачами, и еще двое генералами. Ну и мы оставили короля в капсуле. Омоложение займет часов 8, так что мы с Романом посмотрели город, повидались с журналистами и закончили на городской стене. «Значит, такие города были на Нор?» – спросила тот, смотря на зонтик и город под ним. «Более масштабные, но да, такие. Представляю, как тяжело там было жить. И слава богу, что землю эта напасть поразила не столь сильно. Ты, кстати, выяснил уже, мы ваши потомки или все же нет?» – спросил обернувшийся ко мне Роман. «Еще недостаточно данных, но думаю, что частично да». «Частично», – удивился тот. «История человечества, судя из исследований землян, насчитывает 40 тысяч лет. Вряд ли с боя за родную планету жуков прошло столько времени. Думаю, прошло лет 100, может, 200. Более точно скажу после анализа положения звезд. Внутренние часы, к сожалению, были повреждены, да и часть данных потеряна. Значит, норранцы среди нас, не знаю, но возможно. К примеру, у меня есть теория, что все мутанты и операторы или, это потомки норранцев. Даже негры», рассмеялся тот. «Ну, а как я родился, выбрал кого-то, и все. Но, возможно, у того, кто прибыл сюда раньше меня, тоже были какие-то проблемы. Рожденные норранцы могли и не догадываться, кто они. Правда, это все лишь теория. Подтверждений ей у меня нет. Для этого нужны более масштабные исследования. Честно говоря, звучит правдоподобно. Как там говорилось в одном сериале, они среди нас». Царь улыбнулся, «Я тоже, но тут нас поймали журналисты, в костюмах, с охраной, и все как положено». Роман поделился тем, как восхищен городом и храбростью людей, что здесь живут, и выразил надежду, что вскоре мы сможем отбросить жуков и туман откатиться назад. Затем мы посетили академию, не ту, что при базе, а в городе. И там перед главным зданием была построена сцена, на которой стояли я, директор академии и царь. Перед нами собралось около 5000 студентов, ну журналисты всюду. «Студенты», — громко произнес Роман. «Как уже отмечал Сергей Кириллович, вы гордость нашей страны, герои. Все вы участвовали в недавних операциях. Индия, Италия, Япония, Корея. Каждый из вас уничтожил сотни противников, а у кого-то счет перевалил и за 1000. Журналисты от таких новостей обалдели и стали водить по студентам камерами». Роман же продолжил.